Глава 3. Пласкогорье огненных змей. За одну меркурианскую ночь Пласкогорье убило 4 меркуриологов и уничтожило 2 катера шаролета. Погибла практически вся экспедиция. По обугленным трупам определили: убийца — высоковольтный разряд. Водитель 3-го шаролета красочно описал момент катастрофы. Стоило впереди идущей машине снизиться до критического в тех местах уровня, и навстречу катеру из какой-то ямы выскочил огненно-голубой головастик, похожий на кобру в прыжке. Потом водитель долго ничего не видел, потому что был ослеплен вспышкой близкого взрыва и едва сумел дотянуть до лагеря на своем утыканном осколками аппарате. То, что осталось от экспедиции, срочно эвакуировали, разведку временно прекратили. Длиннющую меркурианскую ночь было много других неотложных дел. Конечно, в длиннющий и адски горячий день забот было не меньше, но разведгруппу на Пласкогорье все-таки отрядили. Разведчики облазили множество ям и ничего подозрительного не обнаружили. Даже бурение с отбором керновых проб сути зловещих событий не прояснило. А ночью снова трагедия. Пытаясь выяснить, почему перестала работать смонтированная разведгруппой линия геофизических датчиков, погиб еще один шаролет. С этим решили покончить, и опасную территорию попросту объявили зоной ночной недоступности, запретив до лучших времен всякую самодеятельность в этом районе. Решение администрации, хотя и вызвало ропот разведчиков-энтузиастов, но было абсолютно правильным. Рисковать людьми и техникой без особой на то необходимости преступно, а на фоне главных задач промышленно-металлургического центра «Меркурия» преступно вдвойне. Тем более, что королевство огненных змей никому, кроме искателей-первопроходцев, пока не мешало. Шли годы, менялась администрация. Запрет оставался, и постепенно привыкли к нему, как привыкали на этой планете к десяткам запретов иных. Рук не хватало объять необъятное. И кто знает, когда наступили бы лучшие времена, если бы не обнаружились доминионы проклятого королевства, еще 2 опасных в ночную пору участка. И если бы к одному из них близко не примыкал богатый иридием рудник Нежданный, которому надо было работать и ночью, и днем. Временное перемирие с огненными змеями к радости энтузиастов и неудовольствию трезвых практиков закончилось. Отложив текущие дела, энтузиасты бойко организовали группу технического содействия «Мангуст», усиленную ребятами из Mercury Rangers, и подготовили ночную штурм-операцию под названием «Конкиста». Но очень скоро мангустадорам пришлось убедиться, что наскоком змеиную крепость не взять. Эффектная гибель хорошо оснащенного, как им представлялось, десантного вездехода, к счастью, безэкипажного, послужила сигналом к отбою. Отступив, стали думать, как быть. Штурм электрических площадей в сотни квадратных километров требовал опыта и соответствующего оборудования. Ни того, ни другого не было. Ведь никому и в голову прийти не могло, что на Меркурии доведется вступить в серьезную схватку с природным электроразрядником такой чудовищной энергоемкости и вдобавок неясного принципа действия. Геофизики лишь пожимали плечами. Тогда мудрецы из «Мангуста» решили испробовать в деле дистанционно управляемый тягач-вездеход, оснастив его надежным заземлением, а попросту говоря, волочащимся сзади связками цепей и металлических тросов, настолько длинными, насколько это было под силу мощной машине. То самое, что Дик Бэтчелор называл подручными средствами. Да. В штурмовой лагерь катер прибыл за 2 часа до назначенного срока операции. В районе лагеря царила глухая меркурианская ночь. Да и сам район, по словам общительного связиста-попутчика, был глухоманью на отшибе. Этому можно было поверить. За время полета от полуденного аркада до вечерней границы связист то и дело показывал ему, новичку, местные ориентиры, но лишь единственный раз они видели с высоты довольно крупную базу и уже знакомые по аркаду участки шахматных полей, гелиоэнергетическую сеть рудничного комплекса Менделеев. И после, когда машина прошла над изрезанной кинжальными тенями зоной терминатора, прошмыгнув очень красивую зону розового луча, прощальный привет хромосферы уходящего солнца, и нырнула в глубокую, как океан, планетарную темноту, он не без подсказки того же связиста заприметил промелькнувшие на правом траверзе далекие огни опорной базы каких-то разведэкспедиций. А потом они шли над лунным полушарием еще 3000 километров, и ничего, кроме двух вулканических факелов, редкие вспышки проблесковых маяков прямо по курсу и неподвижных звезд наверху, он не видел. Лагерь ему понравился. Везде и во всем здесь ощущался порядок. Но когда был дан сигнал к началу операции, и он увидел, как оборудован штурмовой тягач-вездеход, у него возникло сомнение. Люди едко перешучивались, скрывая тревогу, и лишь руководитель группы Джабер был полон загадочного оптимизма. Затея, как показалось на первых порах, себя оправдала. Механический мамонт, уволакивая свой невероятный шлейф, тяжело вылез на плоскогорье и с упорством железного идиота стал ломиться сквозь кучи камней и клубы поднятой пыли, сквозь жгуты ослепительно-синих разрядов и фейерверочные россыпи искр, и дымные столбы света, направленных сверху прожекторов эскадрильи специально для этого случая роскошно иллюминированных катеров. Вслед за ним, осмелев, поползла самоходная установка с какой-то аппаратурой. Экипаж, водитель и оператор. Водителем самоходки был Айма Зотто по прозвищу Канарейка, любимец отряда Mercury Rangers, самый веселый десантник из всех десантников-весельчаков, каких только можно припомнить. Его убила шаровая молния. Не хочется вспоминать, до чего он был скрючен и страшный, этот Айма, когда его принесли в бункер и неизвестно зачем уложили на стол походной операционной. Такого рода внезапности всегда болезненно бьют по нервам. И особенно сильно, если ты в непонятном для самого себя качестве представителя штаба с головой ныряешь в горячий котел незнакомой тебе обстановки, едва ли не прямо с трапа доставившего тебя в этот ад межпланетного корабля. И сперва, пытаясь сосредоточиться на изучении орбитальных снимков и карт проклятого плоскогорья, слушаешь через полуоткрытую дверь звон гитары, смех и песни Айма, а потом помогаешь вытаскивать из скафандра его неподвижное тело. И какой-то дурак самодовольно траурным баритоном тебе говорит: «Вот так, Нортон, мы здесь и живем. Здесь тебе не Юпитер, и ты, должно быть, у нас не задержишься». А те, кто умнее, сжав челюсти, не говорят ничего. Это еще хуже. Да, он сразу не взлюбил Меркурий. Однако, насколько Меркурий был для него предпочтительнее Юпитера, знал об этом он один и ни перед кем не собирался отчитываться. Он не мог найти себе места, пока не уснули ошеломленные несчастьем люди. Потребности спать он не испытывал и, не зная, куда себя деть, молча сидел в скафандровом отсеке рядом с дежурным, который, как все, был чрезвычайно подавлен случившимся и почти с испугом поглядывал голубыми, как земное небо, глазами то на гитару Айма, то на безмолвного представителя штаба. Гитара Айма стояла кверху грифом, в нише, где должен был висеть скафандр. Дежурный был молод и полушепотом объяснил, что Айма не расставался с гитарой до самого входа в шлюз и всегда оставлял ее здесь, чтобы сразу взять в руки, как только вытаскивал их из скафандра. Нортон не ответил. Дежурный, верно задетый его равнодушием, тоже умолк. Но это не было равнодушием, просто он не привык обсуждать очевидные вещи. И кроме того, хотелось хоть на минуту забыть веселого человека Айма Канарейку, его коричневое лицо, смеющийся рот, коричневые руки с розовыми ладонями. Недавняя веселость Айма выглядела неуместно, как улыбка на губах убитого хищником гладиатора. Он очень надеялся, что не Айма предлагал сегодня Людмиле Бакулиной руку и сердце. Да, в наш респектабельный век все это напоминает бои гладиаторов. С той только разницей, что когда впереди падает твой товарищ, ты испытываешь стыд от того, что позволил упасть ему вместо тебя. Вот ведь в чем штука. Он встал, подошел к стеллажам, где находилось десантное снаряжение, выбрал рейд-рюкзак средних размеров. Проверил работу вводного клапана. В подставленную ладонь выпало несколько тонких пластмассовых дисков, рейд-вешек. Диски вспыхнули пурпурно-красным огнем. Он вообразил себе светящуюся цепочку кровавых следов, которая будет тянуться за ним, далеко ли, в опасную зону. Помрачнел, но отгоняя тревогу, подумал, прикинув на глаз объем рюкзака. Километров на 20 этого хватит. Потом он невольно продемонстрировал дежурному, с каким проворством можно упаковаться в скафандр, не пользуясь посторонней помощью. Навык, выработанный практикой в условиях невесомости. Трудно сказать, на что он надеялся. На болевые спазмы в висках, возникавший, как он не раз убеждался, когда ему доводилось бывать поблизости от высоковольтных источников напряжения, на интуицию, которая в последнее время стал доверять больше, чем показаниям точной аппаратуры. Аппаратура пока не сумела обезопасить людей на дьявольском плоскогорье. Ошарашенный его приготовлениями, дежурный спросил: «А как же насчет разрешения командира?» Он тщательно укрепил рейд и рюкзак на спине, соединил кабель от клапана с коммутационной системой скафандра, ответил: «Нет нужды в таком разрешении. Я представитель экспертной группы штаба отряда, и мои действия командиру группы «Мангуст» не подконтрольны. Других вопросов нет». Других вопросов не было, но лицо у дежурного было очень расстроенное. Он попрощался с дежурным взмахом руки. По пути рука привычно захлопнула стекло гермошлема и вышел в шлюз.